4. Геда Руфин наслаждался изменившимся положением дел. Раньше, когда губернатор еще расшибал лоб об землю перед Террой, а знать лишь брюзжала и ничего более, судьба уготовила Руфину оставаться в низком звании унтер-офицера Дагонетских СПО. По большей части его жизнь заключалась в увиливании от своих обязанностей, если их можно было назвать этим словом, и в перекладывании рабочей нагрузки на людей более низкого звания, которых угораздило служить под его началом в машинном парке. С того самого мига, как судебный чиновник предложил ему выбор между службой и колонией для несовершеннолетних, и он записался в армию, Руфин никогда не хотел вернуться к жизни гражданского. Но за все это время он так и не сумел избавиться от страстной мечты о том дне, когда он сможет носить вожделенные офицерские галуны. Ему не приходило в голову, что общий уровень его некомпетентности оставлял далеко позади ту малую толику способностей, что у него были. Руфин просто-напросто был не в состоянии осознать тот факт, что его не повышали из-за того, что он был плохим солдатом. Его держали в городском гарнизоне из-за нехватки кадров, и об этом знали все, кроме него самого. Послушать Руфина, так могло показаться, что вышестоящие офицеры организовали грандиозный заговор, чтобы не дать ему подняться по карьерной лестнице, в то время как по ней продвигали других людей, которых он считал менее заслуживающими этого, несмотря на многочисленные доказательства противного. Но Руфин был не из тех, кто позволял фактам встать на пути своих убеждений. Он злобствовал и подрывал авторитет любого, кто носил галуны за его спиной. Он развлекался, размалевывая стены казарменных душевых анонимными непристойностями об этих людях, вытирая ноги о каждый приказ, который они ему отдавали, отыгрываясь на них этими и еще дюжиной других смехотворных способов. Именно по этой причине Геда Руфин находился в кабинете своего командира, когда случилось освобождение. Освобождение, так это теперь называлось, кровавый день переворота, после которого Дагонет заявил о свободе от власти Империума и верности знаменам воителя Хоруса. Позабытый Руфин сидел в ожидании. Его вызвали для дисциплинарной проверки. Кто-то услышал, как он очернял своих командиров, слишком многих за один прием. Если бы такое случилось в любой другой день, то, скорее всего, для него бы все закончилось отставкой из СПО из-за причиняемых им хлопот. Но тут началась стрельба, и он увидел, что во внутреннем дворе солдаты сражаются с солдатами. Бойцы из дворцового гарнизона, чьи униформы уродовали перечеркнутые символы Аквилы, убивали всех тех людей, которых он отродясь не любил. Он прятался в кабинете своего командира, когда туда вбежал офицер, выкрикивая ему приказы. В затылок тому дышала пара дворцовых, и увидев их, Руфин наконец-то сообразил, что происходит. Когда командир крикнул, чтобы он пришел к нему на помощь, Руфин взял декоративный кинжал, которым мужчина вскрывал письма и всадил в него. Позднее предводитель вторгшихся войск пожал ему руку и предложил маркер, чтобы зачеркнуть его собственную эмблему Империума. Благодаря этому Руфин получил галуны своего офицера, как и все те, кто сдался вместе с ним. Это или гудение лазерного выстрела в затылок. После того, как все улеглось, новый режим испытывал нужду в офицерах, чтобы восполнить прореженные им ряды. Руфин был счастлив согласиться. Император или воитель его не волновало, чьему имени он должен отдавать салют. Он не испытывал почтения ни к одному из них. Машинный парк остался в прошлом. Теперь он командовал охраняемым лагерем при чрезвычайных обстоятельствах, который был организован на территории конечной станции столичного монорельса. С того момента, как знать остановила железнодорожное сообщение, пассажирские поезда простаивали. Теперь на них была возложена новая задача – служить в качестве тюремных пристанищ тем сотням граждан или глупцов-повстанцев, которые посмели не принять новый порядок. Руфин помыкал ими, прогуливаясь туда и обратно по высоким мостикам над забитыми битком платформами. Избиения и казни случайно выбранных людей гарантировали, что каждый заключенный знал, кто держит в своих руках власть над его жизнью и смертью. Когда Руфин не срывал на пленниках тупое зверство или скуку, он бродил по оружейным складам нижних уровней, организованных в шахтах для профилактики двигателей. Ему нравилось бывать здесь, среди запахов кардита и оружейной бронзы. В окружении всей этой огневой мощи он ощущал себя настоящим солдатом. Войдя в обзорный купол над бывшей центральной площадью станции, он застал дежурного офицера, прихлебывающим из кружки с черным чаем, и сверкнул на него глазами. «Статус!» — рявкнул он. Офицер посмотрел на свой хронограф. «Перекличка в начале каждого часа, сэр. «Это еще через четверть оборота!» Он едва кончил говорить, как сетка интеркома над их головами с треском пробудилась к жизни. «Досрочно!» — произнес Руфин. «Диспетчерская!» — зазвучал по воксу панический голос. «Я думаю, могла возникнуть проблема!» «Пост-2, повторите!» — начал дежурный офицер, но Руфин выхватил у него трубку и зарычал в нее. «Это командующий базой! Объяснитесь!» «Рекрут Зейджа! Только что! Но он только что свалился с южной стены!» «И Тормоль не отвечает по рации!» После этого открытый канал Вокса очень отчетливо уловил короткий звук, похожий на низкий гул, через мгновение сменившийся влажным хлопком и затем отзвуком падения тела. Руфин сунул трубку обратно дежурному офицеру, пребывая в неуверенности, как поступить дальше. «Следует ли мне сейчас поднять по тревоге другие посты, сэр?» — спросил второй мужчина, подавляя кашель. «Да», — кивнул он. «Это звучало как правильная вещь. Сделай это!» Старое контрольное табло, сохранившееся в неприкосновенности с тех времен, когда станция выполняла свои первоначальные функции, неожиданно вернулось к жизни. Цветные линии, обозначавшие рельсы, светящиеся формы, символизирующие отдельные вагоны, по мере активации все начало щелкать и стрекотать. Руфин бросил настороженный взгляд через окна купола и услышал бормотание десятков оживающих электромоторов. Оно отдавалось эхом в сводчатых стеклянных пространствах главного вестибюля вокзала и на платформах. Внизу вскакивали на ноги пленные, которым звук придал энергии. Руфин выхватил свой пистолет и стиснул его рукоятку. «Что происходит?» – требовательно спросил он. Дежурный офицер изумленно глазел на пульты перед собой. «Это невозможно!» – убежденно сказал он и снова закашлялся. «Удаленный доступ к системам станции заблокирован, кабели перерезаны». Он с усилием сглотнул, на его лбу появились капли пота. «Думаю, кто-то пытается стронуть поезда с места». Внизу на всех платформах витиеватые медные перронные табло зажужжали грохочущим шумным хором, высвечивая остановку за остановкой. Они остановились все одновременно с резким хлопком, показывая одно и то же – конечное. Пленники увидели слово и разразились нестройными приветственными криками. Руфин выкрикнул ругательство им в ответ. И заметил одного из своих людей, бегущего по платформе с крупнокалиберным автоматом в руках. Рядовой был примерно в 20 метрах от выкрикивающих насмешки заключенных, когда его грудная клетка взорвалась безмолвным красным цветком, и он упал. У него в голове наконец-то всплыли правильные слова. «На нас напали!» Когда Руфин развернулся обратно к дежурному, мужчина оседал в своем кресле, его глаза и рот были открыты, безучастно глядя в потолок. Он уловил исходящий от офицера странный цветочный запах и робко протянул руку, ткнул в его восковое влажное лицо. Дежурный завалился вперед, перевернув свой стакан с чаем. Жидкость лужей разлилась по полу, и цветочная вонь усилилась. Рука Руфина взлетела ко рту. Яд! Не оглядываясь назад, он добежал до входной двери в купол и бросился прочь, клацая ботинками по металлическим мосткам.